К обеду, когда остров уже скрылся за горизонтом, я вдруг заметил пятнышко за кормой. Отложив горшок со щами, среди готовых блюд были и щи, те самые зеленые, но очень вкусные, как томленые. Я облизал ложку и, протерев ее платком, убрал в сумку, что постоянно висело у меня на боку. Достав свой цифровой бинокль, я встал и, удерживая равновесие, была слегка боковая волна, стал изучать это пятно. Сомнений не было, это был парус. И, надо сказать, солидный, даже не один. У стоянки яхт в порту я видел разные экскурсионные суда, да и вообще красивые яхты. Вполне возможно, Гордон мог арендовать одну такую, самую скоростную, и мне от них не уйти. Хотя, когда остров скрылся с глаз, я изменил курс, но, как было видно, это не помогло. Убрав бинокль, я сел обратно, в прикуску с куском пирога. От преследователей не убежать. Так что теперь, прыгать и беспокоиться? Ничего, встречу со всей широтой русской души. Я умею. То, что преследователи были на очень шустром судне, я понял быстро. Уже через час они находились в километре. Отложив книгу «Свода законов города», посмотрев в бинокль, я заметил, что мачты их тримарани даже гнутся от наполняемого ветра, хотя ветер вокруг стоял не такой сильный. Понятно, магию используют, погодную, локального действия. Ветер призвали и таким образом очень быстро нагнали меня. Открыв баул, я стал доставать пластиковые пачки с патронами для винтовки, а потом из рюкзака и сам чехол с винтовкой, и стал неторопливо ее собирать. Когда закончил и снарядил все магазины, проверил пистолеты и гранаты. Возможно, и до них дело дойдет. Я ничего не исключал. Сами воды озера вокруг были пусты. Рыбаков я видел, но они уже остались позади. Эх, еще бы 6 часов такого плавания, и я увидел бы берег. Там пристал и ищи меня. А сейчас придется принимать бой. Просто так я не дамся. Я больше скажу. У меня была надежда на преследование, и я искренне желал, чтобы Гордон был тут. А он был, на корме стоял, в группе чиновников. Те же лица, что я видел у калитки своего дома. Быстро сработали. Когда расстояние уменьшилось до 300 метров, яхта шла почти параллельно моему курсу. Скоро обгонит, если у преследователей планы такие, или сблизятся и остановят, зафиксировав кошками. Приготовился. Я, правда, не знал, как они будут действовать, но преследователи сами встали в такую удобную позу для прицельной стрельбы, чтобы грех было не воспользоваться. Вскинув винтовку и прицелившись, я быстро сделал 5 выстрелов, полностью опустошив магазин. Это позволило мне напрочь снести магическую защиту яхты. Вставил следующий и уже стрелял точно в цель, видя попадание. После чего перезарядился, расстрелял его, вставив 4-й магазин, но то, что моя стрельба прошла не безрезультатно, я хорошо видел. Стрелял я в основание мачт. На те и так нагрузка страшная шла, а тут еще крупнокалиберные пули. В общем, задняя мачта, словив 3 пули, с треском обломилась и стала заваливаться на первую, в которую я достаточно точно пустил 2. Одна в центр вошла, нанеся повреждение мачте, а вторая лишь скользнула, оставив рубец. Так что передняя мачта выдержала и устояла. Но я не собирался останавливаться, несмотря на то, что рулевой положил руль на правый борт, пытаясь уйти в сторону. Следующий магазин я опустошил по передней мачте, и та не выдержала, словив 4 пули. Был всего 1 промах. Обе мачты завалились на нос, рвя тонкие тросы, и яхта закачалась на воде, сбрасывая ход. Все, теперь преследовать те меня не смогут. Несмотря на острое желание расстрелять экипаж и пассажиров, особенно Гордона, типа ушли в воды озера и сгинули, я не стал этого делать. Всех положить не смогу, да и ответка может прийти. Два мага на борту, так что, оставив преследователей дрейфовать на месте, я так и уходил дальше, под возможные проклятия. Не слышал, далековато уже было. Но они наверняка были. Только вот мне на это было откровенно наплевать. Чуть подправив путь, еще раз обернувшись, обездвиженная яхта уже превратилась в далекую точку, я достал старую, облезлую и засаленную карту озера и задумался. Связь острова с населенными пунктами на побережье озера имелась. Там не только почтовые голуби, но и магия. Правда, магическая связь не такая и надежная, и дальность не очень, но до прибрежных городков вроде дотягивает. Это я к тому, что Гордон или преследователи власти могли в них отправить сообщение о моем возможном появлении с приказом задержать. Вдруг не отловят, вот и могли продублировать, чтобы стража схватила меня и вернула на остров. Я бы лично так и поступил. Я так и так не собирался заходить в подобные городки, хотя транспорт мне был нужен, желательно пару лошадей. Но в маленьких городках меня засекут сразу, а крупных было только 4. 3 далеко, но вблизи только один, тот самый Бортон, через который я и попал на остров с Гордоном. Знал бы, что это за чмо, еще тогда удавил бы. Когда яхта скрылась с глаз, я ее уже в бинокль не видел, то сменил курс, двигаясь дальше галсами. Ветер встречным был и направился к Бортону. До наступления темноты я не успел, хотя и видел вдали полоску суши. В темноте подходить к берегу в 3 километрах от окраин города было немного страшно, но за несколько минут до темноты я рассмотрел тут то ли впадающий в озеро ручей, то ли глубокий и слегка затопленный овраг. Берег порос лесом, и точно не скажу, да и стемнело уже, но, на мой взгляд, лучше места для высадки не найти. Когда окончательно стемнело, я закопался в наплечной сумке, перебирая амулеты и, найдя нужный, повесив его на шею, активировал. Тут же сработал магический амулет ночного видения. Тот маг из стражи не зря заработал боевой артефакт, все досконально указал и даже научил пользоваться. Так что ночь для меня теперь не помеха. Все же это был затопленный овраг. Я смог на веслах войти в него и дальше веслом, как шестом, отталкиваясь от дна, отвел подальше от берега вглубь материка. Удалось увести 50 метров. Дальше глубины не хватало. Но и это уже неплохо. Отличное укрытие. Высадившись на берег, я привязал лодку и прогулялся по округе. Лес оказался не таким и крупным, как я думал поначалу. Просто большая разросшаяся роща. Найти место для лагеря удалось достаточно быстро. Неплохое укрытие в колючем кустарнике. Проделав ножом проход в центр, передвигаться можно только ползком, и в 3 приема перенес туда все вещи. Дальше я разделся и завел лодку вглубь оврага. Осадка после разгрузки стала меньше, так что я смог еще 15 метров увести ее подальше от берега, спрятав в камышах. Только мачта торчала. Но как ее снять, я не знал. Вернее, поленился. И так неплохо замаскировано. Потом я вернулся к своему лагерю, натянул тент, что-то мне тучи над головой не нравились, да и свежестью потянуло, как бы дождь не начался, и уснул в своем спальнике. Ушел. Ну а что делать дальше, решу завтра. То, что нужны лошади, так это не факт. Я мог отойти подальше от людей и снова сделать вертолет. Очень хорошая штука, к тому же незаметная. То, что был перелет через границу королевства аппарата, построенного на магии драконов, так и не было засечено. Я осторожно уточнял на острове. В общем, завтра посмотрим. Утро вечером мудренее, как говорится.